Москва. 21 декабря 1606 года. «Иван Исаевич, тебе в радость эта работа?» — раздраженно спросил Заруцкий у Болотникова. «А что делать? Так нужно». Без особой радости в голосе отвечал Ивану Мартыновичу Болотников. «Нынче получим серебро за людей, и все. Зимовать». «Я хлопцев уже отпустил в Воронеж и Орел, а еще Путивль, Рыльск. После зимы не соберу. А казаки так загуляют, что опосля устану крестить деток». В первый раз за день Заруцкий улыбнулся. Впрочем, двум казакам грешно было жаловаться. Они только фиксировали людей, которых привели из своих набегов на Речь Посполитую. Да и то для того, чтобы получить выплаты, и чаще всего не сами, а перепоручали нанятым писарям. Теперь нужно только подписать, а всю фильтрационную работу за них сделали заранее. Пришлось долго ждать, чтобы неотлаженный механизм хоть как-то заработал. И то, что государевы люди не знали, что именно делать, и не могли согласовать свои действия, стоило более 300 жизней плененных людей. Болезни, вызванные скученностью, антисанитарией и морозами, начали косить пленников. И последствия бездействия могли быть еще более катастрофичны, если бы не плетка Болотникова, чудесным образом воздействовавшая на торговцев и всех чиновников. Заруцкий был далек от организационных вопросов, если они не касались военных операций. Иван Исаевич оказался более деятельным человеком даже в условиях мира, а точнее последствий войны. Но много на себя взял Лука Мартынович Костолевский и Василий Петрович Головин. После Болотников обратился за помощью Телетевского, с которым после свадьбы государя, если не стал друзьями, все же местничество не перебороть так быстро, то некое покровительство со стороны князя получил. Вот и вышло, что 10 000 человек временно расселили в Можайске, который после голода так и не возвратился к былому уровню развития. По свидетельствам современников, в Можайске в 1614 году до 80% домов пустовало. Там были расселены люди, которые не имели важных профессий и которых по весне отправят распахивать землю южнее Тулы и севернее Белгорода. Там же остались и некоторые казаки, так как расквартированных двух рот стрельцов явно не хватало для того, чтобы держать под контролем большую массу людей. Всех ремесленников или людей, доказавших, что умеют работать с деревом, отправили в Москву, рядом с которой будет строиться мебельный завод. Набралось 300 плотников. Гончаров, коих 18, тоже в Москву отправят. После переправят, скорее всего, в Нижний Новгород, где будут строить кирпичный завод. Да и был расчет на то, что торговля с персами станет более интенсивной. И тогда и простые гончары понадобятся. Ходили слухи, что гончаров еще к какому-то производству привлекут. Но к чему, непонятно. Ну, не фарфор же производить, право слово. Самым важным было то, что удалось взять в плен двух архитекторов-фортификаторов из Быхова и 24 мастера и подмастерий из пушечной мастерой Хаткевичей, а также троих оружейников. Это, братья, оказалось самой бойкой и никак не хотела идти на контакт. Как не обхаживали трех оружейных мастеров, одного из Брагина и двоих из Быхова. Они не хотели работать, требовали вернуть их, всячески ругались. Этим людям позволялись вольности, с ними пытались по-хорошему договориться, но... Урал! Только так! Туда их! Иначе сбегут, ибо стремление к воле у мужчин бьет через край. Андерс ван Линдеман. То ли еврей-голландец, то ли голландец-еврей. Но главный пушечных дел мастер. Да и оружейник, по свидетельствам его же работников, не из последних. Ему предлагали и контракт с увеличением оклада. А у Хаткевича он и так получал дох много. Баронство предлагали, поместье. все условия, если только наладит производство мушкетов. Ничего не захотел. Оставили деятеля пока для разговора с государем, когда тот вернется со своих поездок. Были ювелиры, огранщик, 14 каменщиков, 54 торговца, из которых отобрали более-менее образованных, и также отдельно поселили в Москве. Вышло полностью заполучить почти что суконную мануфактуру. Почти — это потому, что разделения ручного труда не было. Работали 4 мастера в одном помещении, но каждый выполнял полный цикл производства сукна, включая и покраску, кроме только изготовления пряжи. Сапожники были, портные. Прихватили аж 7 ростовщиков и больше 10 трактирщиков. Были и те, за кем не уследили. И люди сбежали. Это сейчас, по зиме, побегов не будет. Не так уж близко Речь Посполитая, чтобы сквозь снега бегать. «Измотался я», — сказал ближе к концу дня Заруцкий, когда вопросы были улажены, все подсчитано и выдана бумага на получение серебра из казны. «Так и я. Уж лучший день в седле скакать, да рубиться, чем вникать во все это». Не выдержал испытания дела производством и болотников. «Пост рождественский, конечно, но воинам же можно. Пошли выпьем хмельного». «Ты прости, не могу», — сказал атаман Заруцкий и стремительно ушел. Иван Мартынович Заруцкий шел решительно и целеустремленно. Была причина, которая никак не могла позволить атаману жить прежней жизнью. Он даже остался в Москве, потому что эта причина пока тут, но позже должна быть отправлена в Ярославль. Сегодня сам Заруцкий подписывал бумагу, по которой причина направлялась из Москвы еще по зиме. И атаман понял, что дальше так нельзя. Через 5 минут быстрой ходьбы, потом 10 минут езды на лошади, Заруцкий подъехал к одной из московских усадеб. «Открывай!» — прокричал атаман. «Не положено!» — отвечали Заруцкому. «Кому сказал?» — разъярился казак. Он был готов брать на приступ усадьбу. «Открой, Фома! Тот трофей, что мы охраняем, его, атамана!» — послышался голос за воротами. Ворота открылись. А Иван Заруцкий быстро взбежал в терем, проверил 3 горницы на первом этаже и влетел на 2-й этаж. Открыл ближайшую дверь. «Ты, ведьма, уйди с головы моей!» — прокричал Иван и резко подошел к Софии Радзивилл. Женщина молчала. Отрешенно смотрела в пустоту и молчала. Она не проронила ни звука, когда на ней рвали и резали ножом платье в русском стиле по принципу сарафана. София безмолвствовала, и когда Иван завалил ее на кровать, но она не могла смолчать, когда он... Тяжелое дыхание и стоны непроизвольно вырвались из женщины, а скоро она уже не могла себя сдерживать.